Я не вижу, как она вписывается в общую картину. Однако, когда мой эксперт ее посмотрит, у меня может возникнуть идея. Угольный сарай располагался чуть влево от кухни. Пейдж подошел и открыл дверь. Кукла была там. Он смутно разглядел ее очертания. «Видишь?» — спросил Барроуз. «Брайан?» — несколько нервно произнесла Мадалин. «Ты веришь, что я никогда ничего подобного не делала? Я вовсе не просила присылать ее мне. Я и не думала о ней, поверь. Зачем мне это делать?» «Разумеется, я верю, что ты не звонила туда», — ответил Пейдж. «Мне кажется, что кто-то совсем сошел с ума». «Почему бы нам не войти в дом?» — предложил Барроуз. «Я бы хотел немного поговорить о нем. С вами обоими. Об этом случае. Только подождите минутку, я включу в машине габаритные огни». Мадалин с Пейджем зашли в дом и взглянули друг на друга. Музыка уже не грохотала. Кто-то заговорил, Пейдж не мог вспомнить о чем, и Мадалин выключила приемник. Она все еще не опомнилась от происшедшего. «Этого не может быть», — сказала она. «Это все нам померещилось, или все это произошло с нами во сне. Кроме одного, конечно», — она улыбнулась ему. «Ты хоть понимаешь, что произошло?» Что произошло через несколько секунд после этого, Пейдж до сих пор не может объяснить. Он помнит, что взял ее за руку и раскрыл рот, чтобы заверить, что ему совершенно нет дела до того, что произошло, если только те минуты возле окна не были сном. Тут они оба услышали хлопок из лавровой рощи или фруктового сада, находящегося за ней. Это был глухой звук, но достаточно громкий, чтобы они подскочили. И все же он, казалось, прозвучал где-то далеко и не имел к ним никакого отношения. Потом поблизости послышался звук рущейся проволоки, и одни часы остановились. «Одни часы остановились?» Уши Пейджа заметили это, а глаза заметили маленькую круглую дырочку в центре чуть видной паутины трещин в оконном стекле. Он понял, что часы остановились, потому что в них попала пуля. Другие часы продолжали тикать. «Отойди от окна!» — приказал Пейдж. «Это невероятно! Но кто-то стреляет в нас из сада! Куда, черт возьми, ушел Нат?» Он выключил свет. Остались гореть только свечи. Он задул их как раз в тот момент, когда обливающийся потом Барроуз в котелке на бекрень, низко наклонившись, словом убегая от врагов, валился в окно. — Там кто-то есть, — странным голосом проговорил Барроуз. — Да, мы это заметили. Пейдж отвел Мадалин в глубину комнаты. По положению пули в часах он определил, что пройди она на 2 дюйма ниже, она попала бы в голову Мадалин, как раз в висок под маленькими кудряшками. Больше выстрелов не последовало. Пейдж слышал испуганное дыхание Мадалин и медленные резкие вздохи Барроуза в другом углу комнаты. Барроуз стоял у крайнего окна, пытаясь взять себя в руки. — Ты знаешь, что, по-моему, случилось? — спросил Барроуз. — Ну, хочешь, я покажу тебе, что случилось? Продолжай. — Погодите, — прошептала Мадалин. — Там кто-то идет. Послушайте. Пораженный Барроуз осторожно высунул голову из окна. Пейдж услышал из сада приветствие и ответил на него. Это был голос Эллиота. Брайан бросился навстречу инспектору прямо по траве, не разбирая дороги. Эллиот с непроницаемым лицом выслушал в полумраке рассказ Пейджа, держа с высшей степени официально. — Понятно, сэр, — сказал он. — Но я полагаю, сейчас уже можно включить свет. Думаю, что вас больше не потревожит. — Инспектор? — Вы собираетесь что-то предпринять?